Глава 6. Ничего так не бодрит с утра, как обвинение в убийстве. Сразу появляется неописуемый приток энергии. «Это плохо», — констатировал я. «Сейчас перезвоню». Скинул трубку, не дожидаясь новой порции нервных выкриков Чехова, и поспешил набрать Зубова. «Птенец, еще утро, что случилось?» — пробурчал тот сонным голосом. «Михаил Анатольевич, хочу на первую половину дня отпроситься», — попросил я. «Нужно решить кое-какие проблемы». «Что-то серьезное?» — уже более настороженно спросил наставник. «Серьезное. Я не стал отрицать очевидного. Грузить вас не буду, сам во всем разберусь». «Хорошо, понял». Михаил Анатольевич мне доверял, так что не возникло никаких проблем с отпрашиванием. «Приходите, как сможете». После этого я отзвонился Антону и договорился встретиться с ним в научном центре. «Хозяин, но твой метод никого не мог убить», — встревоженно пискнул крыс, когда я приступил к сборам. «Это же абсурд!» «Знаю», — кивнул я. Когда вышла первая статья в той желтой газете, я подумал, что это завистники, но статья в главном конкуренте Невского берега явно заказная. А кому выгодно, чтобы мой метод признали опасным? «Научному центру», — вмиг догадался Клочок. «Но разве это логично? Научное общество уже проверяло этот метод и доказало его эффективность. Такая статья ничего не решит». «Она наложит тень на мое имя», — объяснил я. «В научном обществе это не самое лучшее, что может произойти. Так что надо с этим разобраться». Крыс залез в мою сумку, и мы отправились в ученый совет. Чехов уже ждал нас в кабинете Брусилова. Туда же пригласили и штатного юриста Николая Алексеевича. «Константин, доброе утро», — поздоровался Андрей Михайлович. «Вы уже читали статью?» «Нет, Антон Николаевич только сказал о ней по телефону», — ответил я. Мне протянули газету «Новости Санкт-Петербурга», и я погрузился в чтение. Врач из клиники «Центр семейного здоровья», решивший остаться анонимным, опробовал так называемый прогрессивный метод лечения ВИЧ-инфекции на своей пациентке. По его словам, через 20 минут после этого у женщины случился сильнейший приступ, ее с трудом удалось спасти и пришлось госпитализировать. Боткин – шарлатан и убийца. Если пользоваться его методом, статья была приличная, почти в целый газетный лист. И ложь от первого до последнего слова. Но невозможно воздействовать аспектами лекарской магии так, что пациентка чуть не погибнет. «Отец, это бред какой-то!» В кабинет ворвалась Дарья. Увидев меня и Чехова, она смутилась. Увидев ее, смутился и Антон. Ну и картина. Неужели он уже пробовал на ней какие-то из приемов, что мы с ним изучали? Надо будет спросить, когда все это закончится. «Дарья Андреевна, у меня тут совещание», — тактично кашлянул ее отец. «Мне плевать!» Она громко закрыла дверь за своей спиной. «Костя и Антон не могли создать метод, который убивает людей. Да, Константин самый умный из всех людей, кого я знаю. Да даже после тебя, отец, прости. А Чехов тут вообще ни при чем, он же просто писал статью». «Даша, мы разберемся с этим сами», — еще строже ответил Брусилов. «Иди к себе, работай». «Все будет хорошо», — ласково добавил ей Антон. «Ты только мне скажи, и я всем им глаза вырву», — воинственно добавила Брусилова и вышла из кабинета. Нет, между ними уже явно было свидание. Чехов еще друг называется, а такому молчал. «Так вот, о чем это я?» — попытался собраться с мыслями Андрей Михайлович. Но сделать это ему снова не дала открывшаяся дверь. На этот раз в кабинете появился да нельзя довольный Квасов. От счастья он разве что не светился, как лампочка. «Как хорошо, что здесь и сам виновник торжества!» — воскликнул он. «Андрей Михайлович, я же вам говорил, что...» «Выйдите и закройте дверь с той стороны!» — не выдержал Брусилов. «Сейчас вообще не до вас!» «Но подождите, я же...» Квасов явно растерялся. «Вы сейчас же покинете мой кабинет», — отрезал Брусилов. «Я занят». Опозоренный Квасов бросил на меня гневный взгляд, словно и в этом винил меня, а после этого покинул кабинет. «О чем я? Я говорил...» Нервы Андрея Михайловича были уже на пределе. «Константин прочитал газету», — мягко напомнил молчавший до этого юрист. Наверняка у него возник вопрос, чем это в принципе чревато. Это не является доказательством того, что метод нерабочий. Но если начнется расследование, и ваш метод действительно окажется опасным, то как минимум вас уволят из ученого совета, а как максимум вам может грозить уголовное дело. «Мой метод не опасен», — спокойно ответил я. «Эта статья явно заказная, и я даже знаю от кого». Я рассказал присутствующим про частный научный центр. «С такими центрами нам не привыкать конкурировать», — задумчиво ответил Николай Алексеевич. «Но действуют они обычно более мягко. В этом случае им чем-то насолили конкретно вы, Константин». «Еще бы. Я неплохо так лично унизил их директора при встрече». «В ботинки бы ему написать», — гневно поддержал меня Клочок. «Что вы посоветуете делать в этой ситуации?» — чуть успокоившись, спросил Андрей Михайлович у юриста. «Добиться опровержения этой статьи», — пожал тот плечами. «Но это практически невозможно. Тут не указан автор, да и статья, по словам Боткина, заказная». «Заказная не статья, а слова этого врача», — поправил я его. «А найти его несложно. Клинику-то им указать пришлось. Так что будет опровержение. Уже завтра». «Но...» Брусилов не ожидал такого бурного разворота событий. «Андрей Михайлович, автор статьи я. Участник скандала с научным центром экспериментально тоже я. И разберусь я», — отрезал все возражения. «Антон, поедешь со мной? Мне нужен свидетель». Чехов кивнул и покинул вслед за мной кабинет. Мы вызвали такси и отправились в центр семейного здоровья. Он находился в другом районе, так что дорога заняла около 30 минут. «Что у вас с Дашей?» — по пути полюбопытствовал я. «Слушай, тут вся карьера и свобода на волоске», — возмутился Чехов. «А ты мне про Дашу!» «Конечно. Когда же еще это обсуждать?» — я пожал плечами. Антон недовольно фыркнул, но долго молчать не смог. «Ходили на свидание», — признался он. «Пригласил согласно всем твоим советам. Она такая классная. Мне кажется, я влюбился. На прощание поцеловал ее в щеку. Для моего друга, который до этого вообще не контактировал с женщинами, это уже прорыв». «На второе свидание договорились уже?» — спросил я. «Пока нет», — замялся Антон. «Я вот все думаю...» «Даже не думай», — перебил я его. «А то знаю тебя. Сегодня же пригласи снова куда-нибудь, и на этот раз щекой не ограничивайся». Чехов покраснел, как школьник, но послушно кивнул, как ученик. На этом моменте мы как раз подъехали к клинике. Я первым вошел внутрь и прошел к симпатичной девушке-администратору. «Доброе утро», — улыбнулся я ей. «Здравствуйте», — покраснела она. «Вас приветствует наш центр. Кому бы вы хотели записаться?» «Юлия», — я прочитал имя на ее бейджике, — «мне очень нужна ваша помощь». По ее виду, она уже была готова сделать все, что угодно. «Какая?» — заикнувшись, спросила она. «Я врач-инфекционист из другой клиники, Бродов Тимофей Аристархович», — ответил я доверительным шепотом. «А это мой напарник, Чушкин Геннадий Станиславович. Мы прочитали статью в газете, и у нас была такая же ситуация. Мы подумали, что можем как-то объединиться с вашим уважаемым врачом, чтобы вместе бороться с такой наглой ложью». Юля покраснела, а потом побледнела и задрожала. «Но Игорь Станиславович приказал не упоминать его имя», — ответила она. «Вот же солнышко, какая наивная девушка, нам прямо повезло». «Милая Юлия, ну вы можете спасти мир», — торжественно ответил я. «Этот город в опасности, а вы можете защитить жизни стольких людей». «Как?» — ее глаза распахнулись от удивления. «Просто дать нам поговорить с Игорем Станиславовичем», — улыбнулся я. «И все». «Ну, конечно, если это ради города и людей. Он принимает в третьем кабинете», — ответила наконец девушка. «Сейчас у него никого. Можете пройти к нему». Да, судя по пустым коридорам, ажиотажа в этой клинике в принципе нет. Что лишний раз объясняет, почему этот врач согласился на заказную статью. «Спасибо», — улыбнулся я ей и направился к нужному кабинету. Чехов побежал за мной. «Я наготове, если нужно, хозяин», — из кармана заявил Клочок. Мы зашли в просторный светлый кабинет. Ремонт здесь был шикарным. Светлые стены, современное оборудование. Врач сидел за столом в белоснежном халате и с уложенными с помощью геля назад черными волосами. «Доброе утро!» — лучезарно и фальшиво улыбнулся он. «Чем могу помочь?» «Игорь Станиславович, меня зовут Бродов Тимофей Аристархович. Я второй раз представился своим вымышленным именем. А это мой напарник Чушкин Геннадий Станиславович. Мы тоже врачи-инфекционисты из другой клиники». Чехов забавно поморщился, второй раз услышав данную ему вымышленную фамилию. Не нравится ему мой Чушкин, видимо. «О, и чем могу быть полезен?» — чуть напрягся тот. «У нас был такой же случай», — снова перешел на доверительный шепот я. «Жаль, что в случае с этим врачом мое природное обаяние и харизма не сработают. Или сработают, но я буду этому не рад. И мы просто в шоке, что мы не одни такие». «Более того, у нас не хватило ума написать об этом в газету», добавил наконец-то вошедший в роль Чехов. «И мы решили, что надо с вами скоординироваться, чтобы вместе наказать этого Боткина, этого убийцу по всем заслугам». Антон даже кулаком по коленке ударил. Переиграл чуток, но ничего страшного. Мы не на сцене. «Вы серьезно?» — спросил Игорь Станиславович. «Вот он играет просто ужасно. Хуже некуда. Тут даже ежик, случайно проползающий мимо, понял бы, что этот дядька врет». «Давай я его укушу за причинное место, и он быстро расколется», — не успокаивался крыс. «Давай пока без зубоприкладства», — строго ответил я. «Серьезно?» — доверительно кивнул Чехов. «Иначе мы бы не пришли к вам. Это ужасно, что такое происходит, понимаете? Пациенты страдают от рук этого шарлатана». «У вас это как именно у пациентки проявилось?» — участливо спросил я. «Ну, она затряслась и, значит, начала кашлять, и ее затошнило», — на ходу принялся придумывать инфекционист. «Сыпь на лице появилась?» — подсказал я ему. «Точно, сыпь!» — кивнул тот. «Температура подскочила». «Глаза покраснели», — добавил Чехов. «Верно?» «Точно, глаза». Инфекционист все больше распалялся. «Боль в животе началась. Она начала задыхаться, вырвала ее кровью». «И на лбу вылез мухомор», — подсказал я. «И на лбу вылез...» «Что?» — нахмурился он. «Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно». «Давайте познакомимся снова. Боткин Константин Алексеевич, автор научной статьи», — усмехнулся я. «А это мой соавтор, Чехов Антон Николаевич. А вы шарлатан, давший лживое интервью за деньги. Если изучить вашу клинику, то у вас не найдется никакой подобной пациентки. А если вы на этот случай подготовились, и она найдется, конец этого расследования все равно приведет в никуда». «Кто вас сюда пустил?» — раскраснелся Игорь Станиславович. «Вы все врете! Вы угрожаете мне? Тогда я...» «Успокойтесь!» — поморщился я. «Никто вам не угрожает. Больно вы нужны. Просто вам надо дать опровержение ваших лживых слов». «Я не собираюсь», — попытался возразить он. «Или наш юрист подаст в суд на вас за клевету», — добавил я. «Вы не знали, такая статья существует. Ах да, а сам я лично, например, заставлю вас чувствовать резкую боль в ягодице. Выбирайте, правая или левая». Этого я делать не собирался, хотя крысы был уже наготове. «Но вы не понимаете, мне заплатили!» — не выдержал он. «Нам плевать!» — безжалостно ответил я. «Вы сегодня же дадите опровержение!» Он тяжело вздохнул. Понял свою безысходность, ведь мы уже узнали и его имя, и разоблачили его. «Хорошо, хорошо!» — закивал он. «Ага, поверю я ему, как же!» Прямо при нем я позвонил Станиславу Юрьевичу, корреспонденту из Невского берега, который брал у нас первое интервью. Объяснил ситуацию, и он пообещал приехать в клинику в течение часа. За эту услугу придется наверняка оказать ему ответную, но дело того стоит. «Антон, тебя оставляю следить за Игорем Станиславовичем», — закончив звонок, распорядился я. «Проследи, чтобы опровержение было получено, и этот фурункул нигде не наврал». Мне уже пора было ехать в клинику. Я отпрашивался на полдня, а не на целый день. Да и мое присутствие тут уже было необязательно. Игорь Станиславович явно не станет пытаться убежать или драться с Чеховым. Это все уже бесполезно, когда нам известна вся подноготная. А с корреспондентом я свяжусь позже. «Хорошо», — кивнул Чехов. «А потом все доложу Брусилову и нашему юристу». Это дело я мог доверить другу, ведь инфекционист уже никак не сможет выпутаться из сложившейся ситуации. Но на самый крайний случай я еще и подстраховался. Тихонько шепнул Чехову, чтобы потом забрал моего крыса, а Клочку распорядился караулить Игоря Станиславовича. «Учтите, я могу заставлять людей чувствовать боль даже на расстоянии», угрожающе заявил я ему и покинул кабинет. Начнет плохо себя вести, крыс с удовольствием вонзит в него свои острые зубки. «А ваш друг еще остался там?» — на выходе спросила меня Юлия. «Да, они некоторое время пробудут в кабинете», — кивнул я. «Лучше их не отвлекайте. Скоро к ним еще и корреспондент из газеты придет. А пациентов Игоря Станиславовича лучше перенесите на завтра». «Да некого переносить, уже 2 недели ни одного пациента», — вздохнула Юлия. «А, даже так? Забавно». «Всего доброго вам», — улыбнулся я и отправился в свою клинику. Игорь Николаевич был просто вне себя от радости. «Эдуардик, в этот раз ты превзошел сам себя», — радостно заявил он Раскольникову. «Эта статья прямо то, что нужно. В самое сердце Боткину. Ты чудо!» «Рад стараться», — сдержанно кивнул Раскольников. «Убийца! Прекрасное слово!» — не унимался директор. «Теперь Боткин просто уничтожен. Он ничего не сможет с этим сделать. И мы снова вернем назад наших клиентов. Я тут думал про рекламу». «Вы уверены, что с Боткиным точно разобрались?» — осторожно спросил Раскольников. «Конечно!» — отмахнулся директор. «Он теперь в жизни не отмоется. Можно было бы его еще перед аристократами унизить, но это уже лишнее. Самое главное, мы снова монополисты». Он так не радовался, даже когда открывал бизнес или когда появились первые клиенты. «Надо расширяться», — задумчиво добавил он. «Может, еще какие болезни неизлечимые лечить возьмемся? Экспериментально». «Как скажете», — кивнул Эдуард. «Что-то он не сильно-то и радуется. Плевать, не понимает просто, что Боткин наконец закончился». Я приехал в клинику к 2 часам дня. Зубов ожидал меня в ординаторской. «Читал статью», — признался он. «Мы все в шоке. Все же знают, как вы вылечили женщину. Никита тут рвал и метал, хотел ехать разбираться». «Это лишнее. Я уже разобрался», — улыбнулся я. «Все в порядке». «Рад слышать», — кивнул Михаил Анатольевич. «Новеньких в ваших палатах нет, но обход провести надо». «Хорошо». Я накинул халат и отправился работать. В коридоре меня успела поймать Настя. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросила она. «А то это статья. Вот шумиху-то подняли все». «Все хорошо», — кивнул я. «Не волнуйся так за меня. Лучше расскажи, как прошла первая ночь с котом». «Достойно отдельного рассказа», — рассмеялась девушка. «Этот рыжий засранец все норовил лечь спать на мою грудь и заявил, что моя пижама оскорбляет его кошачьи чувства, потому что на ней изображены котики. Предложил спать без нее». «Вполне в духе рыжика». «Ну, я уже к нему привыкаю», — поспешила добавить девушка. «Так что еще раз спасибо тебе за подарок». Она коротко поцеловала меня в щеку и побежала по своим делам. А я почувствовал разочарованный взгляд медсестры, которая стала свидетелем этой сцены. Уверен, она и была автором тех записок, которые я получал долгое время. Но теперь ее надежды окончательно рухнули. Из лифта выскочил Шуклин и спешно подбежал ко мне. «Я больше так не смогу!» — пробормотал он. «Почему мне никто не верит? Этот Феликс Александрович какой-то странный!» «Мне сегодня решительно никто не дает добраться до моих пациентов». «Что случилось?» — вздохнул я. «Он словно разговаривает с трупами», — ответил Павел. «Ему так нравится работать, и он любит холод, а я там мерзну». «В морге всегда холодно», — ответил я. «И патологоанатом, скорее всего, просто привык. И это здорово, что он любит свою работу. Хватит на него наговаривать. Шуклину просто страшно работать в морге, вот он и придумывает всевозможные отмазки». «Я же говорю, никто мне не верит», — простонал он. «За что мне все это?» Он махнул рукой и пошел в ординаторскую. Сейчас ему еще и от Зубова прилетит. Больше меня никто не стал отвлекать, и до вечера я плотно занимался пациентами. Перед уходом меня еще успел поймать Никита. «Слушай, это ерунда какая-то», — гневно заявил он. «Я сам был свидетелем того, что ты спас мою девушку. Точнее, уже невесту». «Я с этим разберусь», — успокоил я его. «Знаешь», — все равно решил добавить он, — «мы с Маргариткой обсуждали, если тебе будут нужны ее показания, например, она их даст. Мы не хотим огласки, сам понимаешь, но если надо, ты спас ее жизнь, и так будет правильнее». Вот это было приятно слышать. Наконец-то Никита полностью реабилитировался в моих глазах. Я и сам не хотел бы придавать такую личную информацию о Фетисовой огласке, но приятно знать, что они готовы на этот шаг. «Хорошо», — кивнул я ему. «За это, правда, спасибо». Собравшись, я поспешил в ученый совет. Надо было забрать Клочка и выяснить, чем все закончилось. Фамильяры и Чехов как раз пили чай. Антон быстро засуетился, наливая мне кипяток в кружку. «Он дал опровержение», — заявил Чехов. «Красочное, многословное, прям конфетка!» «И я его все-таки укусил», — радостно добавил Клочок. «Он в какой-то момент решил слиться, но после укуса передумал». «Жаль, меня там не было», — вставил свое слово попугай. «Я бы его клюнул куда-нибудь». «Команда мечты», — усмехнулся я. «Антон, Брусилову все рассказал?» «Да, конечно», — кивнул тот. «Теперь будем ждать опровержения». «А, да, Даша начала петицию собирать, чтобы нас не увольняли. И это было трогательно. В общем, через час мы с ней встречаемся в ресторане». «Молодец, все-таки последовал моему совету». «Отлично», — улыбнулся я. «Только даже не думай надевать свой оранжевый галстук». «Стильный оранжевый галстук», — пропел Чехов. «Эх, не понимает весь мир моего тонкого вкуса». Мы посмеялись, я забрал Клочка и отправился по другим делам. Следующим пунктом стало отделение полиции. По моим расчетам, с отпуска должен был вернуться майор Громов. «Добрый вечер, я к майору Громову», — озвучил я дежурному. «Боткин Константин Алексеевич». «На ловца и зверь бежит», — раздался за моей спиной голос самого Громова. «Боткин, сам хотел с вами связаться». «Арестовать его?» — спросил дежурный. Громов посмотрел на меня. «Возможно», — медленно сказал он. «Зависит от того, что он мне расскажет».